а в ней поется, как любит латыш свою родину. Песня та говорит: «Боже, благослови латышскую землю, дорогую родину и весь Прибалтийский край, где поют песни латышские девушки, где собираются латышские парни. Всем и всюду дай счастье, мы никому не хотим зла». В это время раздался сильный стук в дверь. Старик заторопился, вышел в сени, открыл. Андрейк слышал грубые окрики вошедших, угрозы. Он встал, взялся за рукоять сабли. Старик появился в избе, а за ним ввалились трое ратников во главе с Василием Кречетом. — Чего тебе? — крикнул ему Андрейк. Кречет опешил, попятился назад. Попятились и его товарищи. Старик сердито топнул на них ногой. — Убирайтесь, воры! Андрейка подошел к Кречету и тихо сказал ему: — Зарублю. Кречет повернул, а за ним и его друзья. Старик кивнул в их сторону. — Видишь, добрый человек! Андрейк стал доказывать, что лихие люди везде есть, и в войске их немало. Но есть много-много честных воинских людей. Они заступятся за латышей и не позволят обижать бедных, безоружных крестьян. Андрейка осуждал и царя. Зачем он назначил вождем ополчения татарского царька Шикалея? Татарские ханы истари грабят не только иноверцев, они грабят и убивают своих же татар. И давно ли казанские ханы перестали разорять его, Андрейке, родину, Нижегородскую землю? Дедушка Анс понял его. Он приветливо сказал: — И у нас такое есть. Лихие люди и у нас бывают. И грабят своих же, и предают их, и золото зато получают от немцев. У нас латышская Лайме дает счастье, но богиня Не Лайме приносит нам зло и несчастье. А Цукис ей помогает. Цукис — нечистая сила. Он делает людей худыми, злыми. Дедушка Анс поведал Андрейке, что многие латыши ушли в русскую землю и в Литву. Так им плохо жилось на своей родной земле. И недаром же поют латыши: «За русского я отдам свою сестрицу, в Россию ли я поеду, у меня родня». И многие латыши в Пскове породнились с русскими, вели с Москвою торговлю, никогда не ссорились с псковичами. Говоря это, старик добродушно похлопал Андрейку по плечу. — Жалко мне, парень, тебя отпускать, — говорил он при расставании. — Вижу я, ты добрый малый, спасибо тебе. Оборонил меня от воров. Андрейке стыдно было сказать, что это не воры, а пушкари из одной же сотни с ним. От стыда за товарища он покраснел, решив по заслугам наказать Кречет. Расставание было теплое, дружеское. Андрейка расплатился за сушеную рыбу, которую ему дал старик. Долго стоял дедушка Анс, провожая глазами удалявшегося по дороге московского всадника. Глава восьмая. Из военных станов с ливонских земель прискакали гонцы. Они привезли царю от воевод донесения о действиях русского войска. Что писал Данила Романович, что Шикалей, что Курбский, что Басманов и другие, кроме царя и Анастасии Романны, доподлинно никто не знал. Но эту ночь после прочтения известия от Шурина царь провел беспокойно. Долго он не мог заснуть. Несколько раз приходил из своей опочивальни в опочивальню царицы. — Да отдохни, государь, притомился уж, — сказала она ему, когда он вдруг в полночь снова явился к ней, держа в руках послание Данила Романовича и Алексея Басманова. Пишут разно. Токма Данила да Басманов одинаково. Их мысли сходятся, и любо мне. Что вижу я? Простор брани не в пользу идет. Что больше ест Касимовский владыка, то больше ему хочется. Касимовский владык Шик-Алей, которому царем была дана вотчина в городе Касимове. Он был ставленником Василия III на Казанском престоле. Партия, враждебная Москве, свергла его с престола, и он был принят на службу в России, принимал участие в Казанском походе. «Буде, недосол лучше пересола. На всякое дело нужны свои люди». В одном и том же месте бывает коню по колено, свинье по рыло, а курица и вовсе потоп. «Сядь, Иванушка, отдохни». Иван не обратил внимания на ее слова, продолжал стоя говорить. «Да будет так. Шик-Алея, Тахтамыша и Кайбулу отзовем от войск. Дядьку Михайлу тож, а заодно и Романыч. Негоже одного убрать, другого оставить. Поведем дело инока. Думай». Иван ожидал, что скажет царица. Она опять повторила то же, что прежде. Царь утомился, ему надо отдохнуть, утро вечера мудренее. Грустная улыбка скользнула по его лицу. «Не то говоришь, царица», — тяжело вздохнул он. «Можно ли спокойно спать? Можно ли теперь отдыхать? Каждый час мне чудится, будто мы что-то упускаем, чего-то не додумали, не досмотрели. Уснешь ли так-то? Коли всех сменить разом, всех воевод, порухи войску не стало под того, как думаешь?» Анастасия приподнялась с ложа, села. «Не-не», — замахала она руками, — «не делай так, государь. Зла округ нас станет еще более. Брату моему хотел сказать о боярстве, не делай того, не дразни вельмож. Каков был, таким и останется, не забегай вперед». Выражение глубокой задумчивости легло на лицо Ивана. «Разумно рассудила», — тихо произнес он. «Один мудрец сказал некоему царю: ты щедр, ты оказываешь благодеяние всем без разбора, и оттого ты безжалостно погибнешь. Не делай слуг своих блудницами. Одного неправедно награждаешь, сотню делаешь справедливо недовольными. В иное время награды портят людей, особливо, ежели награждаешь за то, что слуга твой повинен делать обычаем по уставу. Нет худшего зла, нежели превозносить заслугу, коли он исполнил свой долг. Шик-Алея, Глинского и Романча одарим добрым словом и буде». Анастасия подтвердила: «Буде. А войну поведем по-иному. Два войска станут на Ливонии. Одно под началом Петра Ивановича Шуйского, храброго, умного и сердцем мягкого воеводы. Он должен удобрить добронравием и любовью черный люд, наперекор немцам. До Троекурова дадим ему в придачу. Пускай идут к Дербту. А другое войско пусть остается у Ивангорода и добивается моря. Туда Куракина, Гришу, человек он наш, Бутурлина, Данилку Адашева, да Алексея Басманова. Им дела хватит. Мстили мы магистру и епископам вдосталь. Ныне надо воевать и управлять, а не наказывать, чтоб крепка держава была в отвоеванной земле. У простых людей большие глаза, хитрые, все видят. Забывать того воеводам не след. Теперь будем воевать рыцарские замки и города. Народ, что в Ливонии, привлечем на свою сторону. Из опочивальни царицы Иван ушел, довольный, успокоившийся. Возвращаясь к себе, он шептал: «Шуйский, Куракин, Данилка, Басманов, упрямы, храбрые, гоже, гоже. Попусту